«Вот что я вам говорю», — спокойно сказал Вульф. «У одной из дам в доме истерик». Он перевел взгляд на Питкерна. «Почему у вашей дочери истерика, интересно?» «У меня вовсе не истерика», — гневно заявила Сибилла. «Тут любой бы захохотал на моем месте, потому что все вами сказанное не просто смешно, но и просто бездарно. Это бездарный спектакль крайне дурного вкуса. Вы разочаровываете меня, Нира. Я думала, вы умнее». Мне показалось, что дерзкое поведение девицы, назвавшей Вульфа по имени, стало каплей, переполнившей чашу его терпения. До сего момента он еще сомневался, решая, что предпринять. Да, он обещал Энди, что скоро тот будет на свободе. К тому же Энди был срочно нужен ему в качестве садовника. И поведение лейтенанта Ноннана вывело Вульфа из себя, конечно. Но, тем не менее, до сих пор в нем перевешивало желание поскорее оказаться у себя дома. Я очень хорошо знал Вульфа, и потому мог догадаться, что происходило у него в душе. Когда эта нахальная девица, совершенно ему незнакомая, фамильярно назвала его Ниро, колебаниям пришел конец. Теперь Вульф твердо решил взяться за дело немедленно. Он тяжело поднялся со стула и сказал Джозефу Питкерну: «Мистер Карасицкий поручил мне взять на себя расследование его дела и доказать его невиновность. Я должен выполнить его поручение. Разумеется, с моей стороны было бы глупо полагать, что вы обнаружите готовность терпеть некоторые неудобства ради таких отвлеченных и абстрактных вещей, как справедливость и истина. А потому я задаю вам вопрос, который просто обязан задать. Не позволите ли вы мне остаться и побеседовать с вами, с членами вашей семьи, с прислугой? Остаться до тех пор, пока я не удостоверюсь в виновности Красицкого или же не окажусь в состоянии доказать его невиновность?» «Нет, согласен на то, чтобы вы оставались тут, я вам не дам», — ответил Питкерн, с трудом владея собой. «Раз господа из полиции удовлетворены результатами проведенного расследования, меня совершенно не волнует, какого вы мнения на сей счет». Он опустил руку в боковой карман своей куртки. «Я терпеливо выслушал вас, но не имею никакого желания продолжать эту затянувшуюся беседу. Где стоит ваша машина, вы знаете». Он вынул руку из кармана, револьвер, который появился в ней, был старым, но, судя по всему, вполне исправным. «Предъявите ваше разрешение на хранение оружия», — сказал я. «Фу!» — Вольф тоже сунул руку в карман. «Бог мой!» — подумал я, — «не станет же он на самом деле». Но когда Вольф вытащил руку, у него на ладони оказался всего лишь ключ. «Это, — спокойно сказал он, — ключ от дома мистера Красицкого. Он дал его мне, чтобы я собрал кое-какие его вещи, которые он не взял, направляясь в полицию. Мистер Гудвин и я сейчас без всякого сопровождения отправимся туда и займемся их упаковкой. А когда вернемся к машине, окажите нам любезность, придите сами или пришлите уполномоченных вами лиц, чтобы осмотреть наш багаж. У вас есть какие-то возражения?» «Я...» Питкерн поколебался секунду, наморщил лоб и, наконец, сказал: «Нет, никаких возражений у меня нет». «Вот и славно». Вульф взял свое пальто, шляпу, трость и пошел к выходу. «Идем, Арчи». Когда мы были уже у двери, Сибилла крикнула нам вслед: «Если найдете коробочку с морфием, никому не говорите об этом». Выйдя на улицу, я помог Вульфу надеть пальто и оделся сам. И днем-то было не особенно светло, а сейчас стемнело совсем, хотя тучи понемногу разгонял холодный ветер. Я вначале сходил к машине, взял в перчаточнике карманный фонарик, затем последовал за Вульфом. На этот раз пригибаться, опасаясь холодного душа, нам не пришлось. Ветки совсем обсохли. Я поглядел на часы. «Уже 4, — сказал я Вульфу. Если бы мы сейчас были дома, а Теодор еще не уехал, или уже приехал бы Энди, вы непременно бы пошли в оранжерею и копались бы там до вечера. В домике у Энди было так темно, что мне пришлось включить свет. Вульф огляделся, обнаружил кресло, почти подходящее ему по размерам, снял шляпу и сел, а я пошел по комнатам, осматривая их. Полиция оставила после себя легкий беспорядок. Комната, где сидел Вульф, была не слишком велика для гостиной. Она выглядела уютно, хотя ковер и мебель, конечно, знавали времена и получше. Дверь справа вела в спальню. За дверью слева была еще одна спальня. Кроме того, в домике были ванная и кухня. Я быстро все оглядел и вернулся к Вульфу. «Может, мне поискать, не проглядели ли они мочево?» Вульф только буркнул в ответ что-то невнятное. Поскольку у меня не было желания сидеть и тупо смотреть на стенку, я по собственной инициативе принялся обследовать жилище Энди.